Прибавим еще несколько штрихов к портрету Василия Сталина из воспоминаний генерал-майора авиации Сергеева. Воевал он смело. В бой бросался, завидев противника, буквально накидывался на него, совсем не думая об опасности. У него было тяжелейшее ранение в ногу, вырвавшее его надолго из боевого строя. Летал он на всем, что летало. В его послужном списке записано, какие типы самолетов он освоил. Кажется, он все освоил. Попадал в трудные ситуации. То в самолет молния ударила, самолет стал неуправляем, но он посадил его все-таки. Сумел он посадить машину с летчиками в Куйбышеве, на аэродром, когда за самолетами летали, а другие не смогли. То есть он не только сам выходил из сложнейших ситуаций, но и других спасал. И никогда потом не сетовал, не бахвалился. Всегда говорил: «Война есть война, самолет есть самолет, летчик есть летчик. Здесь уж кто кого». Как-то в одной из поездок в авиационный полк, на вооружении которого стояли реактивные истребители Як-15, Моресьев обратился с просьбой к Василию Сталину разрешить ему полетать на этой машине. Сталин сначала был категорически против любых полетов Моресьева, а потом все-таки дал согласие. Однако, заняв место в кабине истребителя, Моресьев осознал, что не сможет управлять этой современной машиной. Была у него мечта подняться в небо и на аэрокобре, американском истребителе, отличавшемся необычной для того времени компоновкой. Двигатель у этой крылатой машины располагался сзади кабины летчика и был связан с воздушным винтом длинным валом. В годы войны на аэрокобре летал прославленный советский ас, трижды Герой Советского Союза, Покрышкин, одержавший на ней 48 из своих 59 побед над врагом. Но свое желание Моресьев тоже не осуществил, так как конструкция этого истребителя имела ножной тормоз, а с протезами это был слишком большой риск. «Зачем тебе это надо?» — отговаривал его все тот же Василий Сталин. «Машина с крутым норовом требует частых и мягких движений ступнями, а чуть что — валится в плоский штопор. Разобьешься, что я твоей жене скажу». Действительно, привычнее все же было летать на ПО-2. Такое название по имени своего конструктора Поликарпова теперь имел У-2. Что Моресьев и сделал, совершив в качестве летчика-инструктора несколько полетов. На этом его небесная эпопея окончательно закончилась. В дальнейшем Алексей Петрович старался все свои поездки совершать на поезде. Почему? Ответ простой. Летчику тяжело сидеть в пассажирском кресле без малейшей возможности взять ручку управления на себя. Во время работы в спецшколе ВВС Моресьев серьезно решил заняться повышением уровня своего образования. А оно у него на тот момент было известно какое. Шестилетка, ФЗО, неоконченный рабфак, авиашкола. «Я ведь академиев не проходил, я их не закончил», — с улыбкой говорил он словами героя гражданской войны комдива Чапаева из одноименного художественного фильма. Моресьев понимал, чтобы чего-то добиться в жизни, в том числе на преподавательском поприще, нужно было учиться дальше. Тем более, что возраст позволял, да и желание имелось. В 1949 году он решил поступить в высшую партийную школу ВПШ при ЦК. В Российском государственном архиве социально-политической истории хранится заявление, которое Моресьев написал на имя секретаря ЦК ВКПБ Маленкова. Познакомим читателя с его содержанием. Секретарю ЦК ВКПБ товарищу Маленкову. Заявление. «Дорогой товарищ Маленков, я чувствую большую необходимость в повышении своего идейно-теоретического и общеобразовательного уровня. Для того, чтобы больше принести пользы нашей Родине, мне надо учиться. Прошу вас оказать мне помощь в поступлении в высшую партийную школу при ЦК ВКПБ. Если будет оказано мне это доверие, я приложу все усилия, чтобы овладеть марксистско-ленинской наукой. Алексей Моресьев, Герой Советского Союза. 13 мая 1949 года. Уже на следующий день Маленков поставил на заявление следующую резолюцию товарищу Дедову. Примечание. Афанасий Лукьянович Дедов, годы жизни 1913-1961, в 1948-49 годах заместитель заведующего отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКПБ. Конец примечания. Выясните это дело. Примите товарища Моресьева. Уже 1 июля 1949 года Моресьев стал слушателем первого курса ВПШ при ЦК ВКПБ. Приказ о зачислении подписал ее директор Митронов. Существует версия, что после окончания войны Моресьеву предложили на выбор учебу в Высшей военной академии имени Ворошилова или ВПШ. Моресьев от академии якобы отказался, мотивировав свой отказ тем, что в мирное время безногие генералы армии не нужны, а начнется война, так он и без чинов и званий вновь пойдет бить врага. Но, скорее, это не более чем легенда, поскольку Моресьев, даже при всех его заслугах, не мог рассчитывать на обучение в академии. Туда принимались исключительно высшие и старшие офицеры, имеющие высшую военно-оперативно-тактическую подготовку, то есть уже окончившие одну из профильных военных академий. Кроме того, кандидаты должны были иметь опыт командной или штабной работы крупного масштаба, тогда как Моресьев на тот момент был в звании капитана, имел среднее образование, а его командирский опыт и занимаемые им прежде должности не соответствовали требованиям, предъявляемым кандидатам главного военно-учебного заведения Вооруженных сил СССР. К тому же, при поступлении в Высшую военную академию, как и в другие вузы подобного рода, учитывались уровень физической подготовки офицера, состояние его здоровья. Моресьев же был инвалид, и это тоже служило препятствием для его поступления в учебное заведение военного профиля. Что касается ВПШ, то здесь таких жестких требований к кандидатам не предъявлялось. Нужно было состоять в рядах ВКПБ, иметь партстаж не менее 3 лет и активно участвовать в партийной жизни, скажем, быть членом или секретарем партбюро. Всем этим требованиям Моресьев соответствовал в полной мере. Не стало дела и из-за рекомендаций направлением от партийного органа, то есть от Ленинградского райкома партии города Москвы. Моресьев успешно прошел собеседование и был зачислен в ВПШ. Школа располагалась в доме номер 6 на Миусской площади столицы, являлась кузницей кадров, руководящих партийных и советских работников, а также руководителей средств массовой информации. Лекции, доклады слушателям читали не только штатные преподаватели, но и работники аппарата ЦК. По окончании выпускникам выдавали дипломы о получении ими высшего общего и партийно-политического образования. На первых порах гранит науки Моресьеву, вчерашнему технарю, давался трудно. По сути, все надо было начинать с нуля. И вновь во всей полноте проявился моресьевский характер. С тем же упорством, с которым он в апреле 1942 года, обезножив, полз по заснеженному лесу и с тем же неистовым напряжением, с каким он мучил и преодолевал себя, тренируясь для возвращения в небо, Моресев штудировал дисциплины, ранее толком малознакомые. История ВКПБ, всеобщая история, новая история, история международных отношений и внешней политики СССР, партийное строительство, политэкономия, логика – вот далеко не полный перечень предметов, которые ему пришлось изучать. Случалось и не раз, когда он просиживал ночами за учебниками и конспектами, готовясь к экзаменам и семинарам. Такой напряженный режим учебы Моресева, безусловно, вызывал недовольство и раздражение жены. На этой почве нередко происходили размолвки. Однако старания Моресева оказались не напрасны. В июле 1952 года он успешно окончил ВПШ. Справки, выданные Моресеву 15 июля 1952 года в ВПШ, говорится, что товарищ Моресев за время пребывания в ВПШ выполнил учебный план со следующими оценками: история ВКПБ до октябрьский период – отлично, история ВКПБ после октябрьский период – отлично, история СССР до середины XIX века – отлично, история СССР XIX-XX век – отлично, всеобщая история древние и средние века – зачет. Всеобщая история. Новая история. Отлично. Всеобщая история. Новейшая история. Хорошо. Политическая экономия. Капитализм. Хорошо. Политическая экономия. Социализм. Хорошо. Диалектический материализм. Хорошо. Исторический материализм. Хорошо. Логика. Отлично. Международные отношения и внешняя политика – отлично. Русский язык – хорошо. Литература – отлично. Основы советской экономики – отлично. Партийное строительство – отлично. Основы государственного права и советское строительство – хорошо. Экономическая и политическая география – хорошо. Также Моресев сделал ряд научных докладов, в том числе 17-й съезд партии, съезд победителей, всеобщая связь и развитие в природе и обществе, основные черты социалистической системы народного хозяйства по сравнению с капиталистической. Примечательно, что во время учебы Моресева в ВПШ его любимым предметом, это видно по оценкам, стала история. «Сам от себя такого не ожидал», — признавался он. «Увлечение событиями прошлого привело его в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК ВКПБ, куда он, как один из лучших слушателей, был рекомендован руководством ВПШ для продолжения учебы и научной работы». Из архивных документов известно, что Моресев был зачислен в аспирантуру ООН 1 сентября 1952 года. Имеется также заключение заместителя руководителя кафедры истории ВКПБ, доцента Рябцева, который после собеседования с поступающим в аспирантуру Моресевым сделал следующие выводы. Проведенная беседа на кафедре с товарищем Моресевым по истории ВКПБ показала, что он свободно ориентируется в основных вопросах теории истории большевизма. Ему были поставлены вопросы по работам Ленина «Что делать?» и «Детская болезнь левизны в коммунизме», а также по трудам Сталина, коротко о партийных разногласиях, об основах ленинизма и еще раз о социал-демократическом уклоне в нашей партии. По названным работам обнаружил глубокие знания. Дал вполне удовлетворительные ответы о втором съезде РСДРП и о 17-м съезде ВКПБ. правильно охарактеризовал работу партии большевиков на идеологическом фронте в послевоенный период, дал глубокий анализ сталинского учения о постоянно действующих факторах, решающих судьбу войны. По своей теоретической подготовке товарищ Моресьев вполне отвечает требованиям, предъявляемым поступающим в Академию по кафедре истории ВКПБ. Учеба в аспирантуре вновь потребовала от Моресьева напряженной работы, теперь уже над кандидатской диссертацией. Тему он взял близкую роду своей прежней службы. Роль партийно-политических органов ВВС в Великой Отечественной войне. И хотя Моресьев был, как говорится, в материале, потрудиться пришлось немало. Во время написания диссертации он успешно сдал кандидатские испытания, получив 3 отличные оценки по истории ВКПБ до октябрьский период, истории ВКПБ после октябрьский период и истории СССР. 4 балла ему поставили за сдачу диалектического и исторического материализма. И только за английский язык Моресьев получил посредственную оценку, то есть 3. Примечательно, что экзаменовали его далеко не рядовые преподаватели. К примеру, историю СССР принимали профессор, доктор исторических наук, лауреат Сталинской премии, а впоследствии академик Академии наук СССР Нечкина, кандидат исторических наук Остапович, доценты Гапоненко и Юдачев. Однако в срок, а диссертацию нужно было защитить до 15 июля 1955 года, наш герой не уложился. По словам самого Моресьева, из учебной колеи его часто выбивали командировки, в которые он выезжал для участия в международных конгрессах и совещаниях сторонников мира. В связи с этим Моресьев был вынужден обратиться в ректорат с просьбой продлить срок пребывания в аспирантуре. Ректор Академии пошел ему навстречу, предварительно согласовав этот вопрос с ЦК. Моресьев продолжил учебу. Ему выделили время для окончательной доработки и защиты диссертации. Итогом стала глубокая по содержанию научная работа. В ней Моресьев обстоятельно, на конкретных примерах, рассказал о формах и методах партийно-политической работы в войсках, о том, какую важную роль она сыграла в достижении победы над врагом. По заключению автора, эта работа среди авиаторов, участников Курской битвы, отличалась высоким идейным содержанием и большим разнообразием применяемых форм и методов. Главный упор командиры, политорганы, партийные комсомольские организации делали на то, чтобы воспитывать у личного состава горячую любовь к родине и ненависть к ее врагам, обеспечивать высокий наступательный порыв, авангардную роль коммунистов и комсомольцев, смелые и решительные действия в бою. Защита диссертации состоялась в 1956 году и прошла успешно. В том же году Алексею Петровичу была присуждена ученая степень кандидата исторических наук. Вот выписка из протокола номер 6 заседания ученого совета ООН при ЦК КПСС от 18 июня 1956 года. Слушали. Решение ученого совета кафедры истории КПСС о присуждении ученой степени кандидата исторических наук товарищу Моресьеву Алексею Петровичу, защитившему диссертацию на тему «Агитационно-пропагандистская работа политорганов и партийных организаций в военно-воздушных силах СССР в годы Великой Отечественной войны». На заседании ученого совета кафедры истории от 12 июня 1956 года постановили утвердить решение ученого совета кафедры истории КПСС о присуждении ученой степени кандидата исторических наук товарищу Моресьеву Алексею Петровичу. Председатель ученого совета Дорошев. Ученый-секретарь совета Шарков. Через несколько лет на основе диссертации Моресьев подготовил монографию «На Курской дуге», которая вышла в 1960 году в военном издательстве Министерства обороны СССР. Будучи рядовым летчиком, а затем командиром, я непрерывно ощущал благотворное влияние вовремя сказанного правдивого большевистского слова, хорошо подготовленного и умело проведенного собрания, митинга, задушевной беседы, чуткости отеческой заботы. Не раз убеждался в том, как много они значат для поднятия морального духа воинов, преодоления трудностей войны, укрепления дисциплины, совершения подвига, написал Моресьев в предисловии к своей работе. По сути, эта книга стала методическим пособием, которое активно использовали в своей практике офицеры-политработники ВВС разных поколений, ведь в ней автор буквально по полочкам разложил, как нужно строить партийно-политическую работу с летным инженерно-техническим составом в боевой обстановке. Брали Моресьевскую методичку на вооружение даже замполиты авиационных полков и отдельных эскадрилей, находившихся в 80-е годы прошлого века в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Автор этих строк не случайно столь подробно описал этап жизни Моресьева, связанный с его учебой и защитой кандидатской диссертации. Дело в том, что в так называемые перестроечные годы, да и в последующие, было модным очернять все, что было близко и дорого советским людям. И ничего, если это было бездоказательно. Главное, чтобы вылить побольше ушата в грязи. В погоне за сенсацией некоторые средства массовой информации искали компромат едва ли не на каждого известного героя. И если его не находили, то сами его придумывали. По утверждению автора одного из изданий, Моресьев не только не защитил диссертацию, но даже ее не написал. Однако обнародованные выше документы, с которыми ознакомился читатель, красноречиво свидетельствуют об обратном. Что же касается лжи, вылитой на Моресьева, то пусть это останется на совести подлого барзописца. Иного прозвища он не заслуживает. В год защиты кандидатской диссертации в жизни Моресьева произошло еще одно знаковое событие. На первой всесоюзной конференции ветеранов войны он был избран ответственным секретарем Советского комитета ветеранов войны. Эта общественная организация была создана по велению времени. Дело в том, что в других государствах, участниках антигитлеровской коалиции, подобные ветеранские организации уже имелись. От них стали поступать просьбы об установлении постоянных контактов с советскими фронтовиками. А с кем устанавливать, если такой организации нет? Тогдашний министр обороны СССР, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, обратился в ЦК КПСС с предложением создать и в СССР организацию ветеранов войны. В Политбюро ЦК партии, большинство членов которого являлись участниками войны, идея Жукова была единогласно поддержана. Учредительная конференция новой организации состоялась в Москве 29 сентября 1956 года. В ней приняли участие около 800 делегатов из разных уголков Советского Союза. Это были в основном фронтовики, партизаны, подпольщики, военные журналисты и писатели. На кителях и лацканах пиджаков многих сверкали золотые звезды героев, почти у всех боевые ордена, вот лишь некоторые имена. ААС, трижды Герой Советского Союза, Иван Кожедуб, танкист, дважды Герой Советского Союза Шутов, партизанский командир, Герой Советского Союза Кавпак, летчица, Герой Советского Союза Гризодубова, партизанка, Герой Советского Союза Троян. На конференции было зачитано несколько докладов. С основным о задачах советских ветеранов в деле укрепления мира, дружбы и сотрудничества между народами выступил известный общественный деятель того времени, председатель Славянского антифашистского комитета Александр Семенович Гундоров. «Ветеранские организации, созданные в ряде стран, — подчеркнул он, — уже ведут борьбу с агрессивной политикой. Однако обуздать их можно только совместными усилиями, действуя единым фронтом. Вот почему в Советском Союзе необходима ветеранская организация, которая должна стать антивоенной силой не только у нас в стране, но и на международной арене». На конференции был принят устав новой общественной организации, определяющий ее задачи и структуру исполнительных органов. В состав Советского комитета ветеранов войны СКВВ делегаты избрали 75 человек и 15 человек в его рабочий орган, президиум. В соответствии с уставом в республиках, краях и областях формировались секции. Первым председателем СКВВ делегаты единогласно избрали выдающегося полководца, дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского, а ответственным секретарем Моресьева. Сам Алексей Петрович по этому поводу однажды сказал так. В сентябре 1956 года состоялась первая учредительная конференция ветеранов войны. Маршал Василевский сделал доклад. Я — доклад по уставу. Вся дальнейшая жизненная судьба Моресьева будет связана с этой организацией, ветеранским движением, участием в решении государственных задач, борьбой за мир, заботой о ветеранах, их социальных правах, о воспитании молодого поколения».